Раздел 7.2.2. Условия торговли. Выгоды от международной торговли не получаются автоматически. Предприятиям, работающим на внешний рынок, необходимо завоевать себе место в острой конкурентной борьбе, причем существует немало барьеров для свободного входа на рынок. Их преодоление требует специальных знаний, опыта и умения, которого нашим предпринимателям часто не хватает. Но даже и при завоевании такого доступа возникает проблема так называемых условий торговли, как в специальной литературе именуется соотношение между экспортными и импортными ценами для данной страны. Далее жирным шрифтом. Условия торговли равны индекс экспортных цен, деленное на индекс импортных цен, и все это умноженное на 100. Конец жирного шрифта. Это соотношение показывает, как меняется покупательная способность данной страны на мировом рынке, то есть ее возможность приобрести некоторое количество импортных товаров на единицу доходов от экспорта. Чем выше этот индекс, тем больше поток дополнительных материальных ценностей, привлекаемых в экономику, и тем больше ее выгоды в целом от внешней торговли. В приведенных выше примерах мы молчаливо исходили из того, что обмен между странами производится по ценам, отражающим стоимость замены товаров. В действительности мировые цены могут отличаться от стоимости замены в ту или иную сторону. Например, если в нашем гипотетическом примере с телевизорами и компьютерами Россия должна платить за американские компьютеры больше, чем их стоимость замены в телевизорах, то она явно теряет от такого обмена. Точно так же цена российского алюминия на мировом рынке должна быть не меньше, чем стоимость замены товаров, которые она покупает по импорту, но могла бы производить сама. Ясно, что такие соображения не всегда соответствуют непосредственным интересам фирм, торгующих на внешнем рынке, да и реальным обстоятельствам на рынках. Некоторые фирмы прибегают к демпингу, то есть к продажам по низким ценам, так как могут нуждаться в быстрой выручке или по другим причинам. Тайные или явные картельные соглашения между зарубежными фирмами могут заставлять идти на неоправданные уступки в экспортных ценах. Транснациональные корпорации могут пользоваться своей олигополией на рынках для навязывания российским фирмам невыгодных условий. Страница 252. Во всех этих случаях возникает вопрос о том, что выгоднее не только для данной фирмы или группы фирм, но и для страны в целом. Это вопрос внешней экономической политики государства. Смотрите раздел 7.3. Но существуют некоторые общие закономерности ценообразования на мировых рынках, которые предопределяют сравнительную выгодность внешней торговли в зависимости от ее структуры. Страна, которая, как Россия, экспортирует преимущественно сырьевые товары и импортирует преимущественно готовую промышленную продукцию, находится, как правило, в невыгодном положении по трем причинам. Во-первых, цены сырьевых товаров подвержены весьма сильным колебаниям, тогда как цены готовой продукции более устойчивы и меняются мало от периода к периоду. Во-вторых, на рынках многих сырьевых товаров существует монополия покупателя, называемая также монопсонией. Крупные покупатели, господствующие на рынке и пользующиеся разрозненностью экспортеров во многих случаях из развивающихся стран, часто имеют возможность назначать более низкие цены, чем те, которые сложились бы при свободной конкуренции. В то же время импортеры готовых изделий часто беспомощны перед монополией продавцов, которыми также являются крупные корпорации промышленно развитых стран. В-третьих, чем ближе экспортируемый продукт к стадии конечной обработки, и чем больше он отдален от первоначальной добычи в качестве минерального или сельскохозяйственного сырья, тем выше в цене товара доля добавленной стоимости, которая присоединяется к материальному содержанию продукта в ходе последующей обработки в целом ряде промежуточных отраслей. Таким образом, экспортируя готовую продукцию, страна продает не только сырье, но и труд своих работников, а также реализует увеличившуюся в ходе обработки прибавочную стоимость. В то же время страна, продающая сырье, фактически уступает импортеру право на его переработку и, следовательно, на присвоение всей добавленной при этом стоимости. Поэтому индустриально Развитые страны всегда извлекают намного большие выгоды из международной торговли, чем страны аграрно-сырьевые. Еще большие выгоды имеют те страны, которые к тому же пользуются своими особыми преимуществами, в частности продавцы банковских, страховых, торговых и иных посреднических услуг. Сюда относятся не только США, Великобритания, Германия, Япония, но также Гонконг и Сингапур. Российские банки и торговые фирмы пока в этом деле отстают, так как свои услуги они продают пока почти исключительно внутри страны. Поскольку потери от недостаточного развития обрабатывающей промышленности и сферы услуг с ориентацией на мировой рынок наносят серьезный ущерб национальным интересам страны и страдающие от этого, исправление указанных недостатков входит в обязанности правительств и определяет содержание его внешнеторговой политики.